881. Матерь Агни-йоги. Оставь неуверенность в непреложности пути, намеченного для тебя владыкой. Ни к чему эти колебания и сомнения. В том, будет ли общение продолжаться и будут ли поступать дальнейшие посылки духа. Будут до тех пор, пока ты к ним устремлен. Как восход солнца и лучи его, неизменен луч владыки, посылаемый сыну. Оставь неуверенность, он лишь мешает и ослабляет тебя. Конечно, очевидность яро рычит против жизни духа, но опыт долгий имеешь торжество суеты побеждать. Плодоносен духовно твой путь. Записи служат примером, а также и доказательством того, что говорю. Веру храни в непреложные слова владыки. Будет все, что обещано, только не так, как ожидал, но будет, но явно. Гнетущая муть настоящего обессиливает очень. Во внешнем ищи причины, омрачающие сознание. А также и темные служители зла много трудятся вокруг вас, чтобы ваши огни угасить. На каждое ваше усилие 10 своих прилагают, лишь бы вас обессилить и света лишить. Но за вами, владыка, помните, борьба до конца и победа.